«Остановись!» Пластины шлема раздвинулись в стороны и явили лицо мужчины, покрытое слабо зажившими шрамами. Под кожей в сосудах, превращенных в сверхпроводники, мягким бело-голубым свечением пульсировала чужеродная энергия. «С чего вдруг? Нельзя выпускать богов хаоса в нашу вселенную. Я не позволю. Ошибаешься, человек!» Прошипела Азенит. Выпущенная ею волна силы отбросила модификанта в сторону и приложила росший из пола сталагмит. «Мы знаем, ты не самый преданный их адепт, тебе не нравится быть слугой Гнурда, Ургадаса и им подобным. Стихия изменила твое тело, но не поработила душу». Слова человека были полной правдой, а Зенит действительно жаждала свободы для себя. «Я не могу ослушаться Герольда Ткачихи, иначе он сотрет меня в пыль. Или мы его. Как? Он любую угрозу предвидит заранее. К тому же помимо него есть другие князья и демонопринцы. Просто сделай так, как прошу я, демонические владыки, наша забота. Я не могу рисковать, иначе никак. Подумай, что станет с мирами, если оголодавшие порождения стихии вырвутся из адского пространства, и я получу заслуженную награду. От тебя избавиться. Гнурд приказал мне лично прикончить тебя после перенастройки домена. Вот, смотри, человек нажал несколько кнопок на наручном мини-компьютере. Над рукой возник прямоугольный голографический экран с видео, где запечатлен наблюдающий Эстини. Слишком своевольно и независимо, ее нужно устранить сразу же по завершении активации домена. Вы справитесь, я справлюсь. В одиночку, останется лишь нуклонная пыль, она ничего и не почувствует, гарантирую. Внутри Азенит все оборвалось. Теперь веришь? Верю. Выпустишь хаос и всему конец. Проклятый гниляк, сжала демонесса кулаки, хотела избавиться от меня. Ну ничего, дерьмо Ашукра, еще переиграю тебя в твоей же игре. Оставайся пока здесь и ничего не предпринимай. К исходу завтрашнего дня из всех демонических повелителей останетесь только вы и с Кайрахосом. Да он же слизняк безвольный. Ты единолично будешь править Дараном, естественно, под протекторатом Федерации. А вдруг я не согласна? Есть еще Кайрахос, который более изговорчив. А Зенит усмехнулась. С чего такой резкий поворот? Почему вы решили пойти против Гнурда и его покровителей? Наши пути с этого момента расходятся. То, что боги хаоса сотворили с землей, не может быть прощено. Пришла пора платить по счетам. Пусть эти гады загибаются от голода и жрут друг друга в своей вонючей бездне и дальше. Я бы побоялась говорить такое в лицо демону хаоса. Большинство из вас давно перестали ими быть. Слишком долго находитесь в материальной форме, отрезанные от естественной среды обитания. Мы исследовали феномен искажения и пришли к выводу, что чем дальше, тем слабее будет в вас выражено дыхание хаоса. Вондоран до сих пор так и не смогли до конца преобразить, кое-где даже нормальная природа сохранилась. D+4 после начала вторжения. Российская Федерация, город Комсомольск, на Амуре. Нексус. Никогда не видел такого разнообразия форм и моделей роботов, ими кишело буквально все. Они ползали по стенам, потолкам, носились в воздухе, жужжа словно комары. Они слаженно работали вместе как живой организм, каждый выполнял определенную задачу. Помимо дронов наблюдалось огромное количество оптоволоконных магистралей, проложенных здесь и неудивительно с тем-то объемом поступающих данных. Ежесекундно центральная обрабатывает столько информации, сколько не обрабатывал до нее еще ни один искусственный интеллект. Ее глаза и ушли присутствуют не только на Земле, в списке десятки планет нашей и параллельных вселенных, благодаря квантовой системе коммуникаций задержка практически отсутствует. Одним из ключевых центров Афины стал Нексус, вероятно самый защищенный объект Федерации. Подземный комплекс расположен в 100 метрах под зданием Генерального штаба Вооруженных сил, знают о нем лишь избранные, побывало на нем еще меньше. Миновав в очередную секцию, мы с Геллой очутились перед преграждавшим вход защитным барьером, оранжевая пленка щита, по поверхности которой периодически проходила рябь. Мне казалось, технологии энергозавес мы еще не освоили. Полюбопытствовал я у Афины. Или освоили? Фотонный барьер. Исследования по созданию твердого света велись еще в начале 21 века, уже тогда физики научились как бы замораживать свет. Я использовала метод смешивания обычных атомов и фотонов, чтобы подтолкнуть фотоны к взаимодействию между собой. В результате свет стал вести себя по-новому, сродни фазам материи, таких как жидкости и кристаллы. Я пока не довела технологию до ума, но где-то через год пущу ее для массового использования. Какие технологические чудеса ты еще готовишь, если не секрет. Например, портативные реакторы темного синтеза, обычного термояда становятся недостаточно для наших нужд, требуются источники многократно мощнее. Переработка темной энергии выглядит достаточно перспективно, вокруг нас и в космосе ее полно, в отличие от гелия-3. Ну, имея на руках наработки предтеч, неудивительно. Многие из их технологий мы сможем освоить еще очень нескоро, у нас нет элементарной базы для производства. К тому же мы стараемся идти собственным путем. Да, насчет собственного пути. Мы собираемся избавиться от хатов. Пройди в помещение 46, Г к остальным, там все и узнаешь. Я еще хотел спросить. Да, неужели трудно мне было сразу рассказать всю правду? Ты не ограничилась синтетическими мозгами и укрепленным скелетом. После того, как я получил пулю в лицо и обнаружил металл вместо кости, то взял смелости и попросил у ребят из исследовательской группы рентген, сканером себя просветить. Ведь там почти ничего человеческого не осталось, у меня дыхание, сука, на гидравлике работает. На и терминатор. Если б ты узнал все сразу, велика вероятность нервного срыва. Постепенная адаптация лучшая из вариантов. Миш, признайся, ты стал по-новому воспринимать себя, нас и окружающий мир. Что верно, то верно. Отныне ты ближе к нам, чем к людям. Но я не просил меня таким делать. Или мое мнение в подобных вопросах уже не учитывается? Учитывается, даже если оно не озвучено. На основе психоанализа твоей личности я сделал прогноз и выяснила, что после 2-3 воскрешений ты бы сам попросил тело покрепче. Она права, я успел оценить преимущество нового туловища и теперь вряд ли пожелаю возвращения в старое. Технологии позволили избавиться от недостатков бренной плоти, сохранив при этом все ее преимущества. Я по-прежнему могу заниматься сексом с женщинами, заводить детей, наслаждаться вкусом еды, испытывать живые эмоции. Порой забываю, с кем разговариваю. Помещение с номером 46, Г являлось чем-то средним между конференц-залом и цехом с обилием оборудования в виде роботизированных манипуляторов и сборочных станков. Nexus обслуживается роботами и удобств для человеческого персонала почти не предусмотрено. Тут собрались 28 человек в военной форме, 25 мужчин и 3 женщины, 6 андроидов женских моделей, 4 БРП-головник. Стоило мне сделать мысленный запрос, и инфосфера, через которую общаются машины, послушно откликнулась. Над головой каждого из индивидуума зажглась виртуальная иконка с краткой информацией о нем. Имя, фамилия, звание, если таковые есть, личный номер. Видимо, мы с Геллой были последними, кого ждали. Сразу после нашего прибытия посреди импровизированного зала совещаний возникла голограмма. Афина предпочитала образ девушки с короткими волосами в обтягивающей одежде и бегущими по ней строчками данных. Теперь внимание было целиком приковано к системе. Все вы оказались здесь не случайно, а как лучшие солдаты Земли, представители человеческой расы и ее творения. За плечами многих из вас десятки лет опыта участия во многих войнах, тысячи уничтоженных врагов и еще больше спасенных жизней. Без таких, как вы, Россия не пережила бы столько потрясений и невзгод. Подобный момент наступает в этот самый миг. Счет времени идет на часы и минуты. Рано или поздно до демонических владык Дарана дойдет, что земляне перестали быть союзниками. Они повернут оружие против нас. На протяжении стольких лет мы действовали с ними заодно, однако наши с ними пути отныне расходятся. Демоны хаоса нашли способ выпустить своих собратьев в реальный мир, ради этого они пойдут на все. Они от начала и до конца использовали нас в собственных интересах. Они устроили катастрофу 2017 года, уничтожившую 81% населения Земли, и обрекли ее на гибель. Такое мы им никогда не простим, они заплатят за содеянное сполна. В связи со сложившимися обстоятельствами в силу вступает план Орион-184. Дабы не терять время на бессмысленные речи, система скинула содержание операции вместе с частью пароля в виде зашифрованных файлов. Вторыми половинами паролей к архиву являются даты вашего рождения или сборки. Ознакомьтесь с информацией, после чего она автоматически удалится. К чему такие меры предосторожности? Никогда не недооценивай своего противника. Хаты умудрились создать в наших рядах сеть осведомителей, остававшуюся некоторое время незамеченной, несмотря на мои средства контроля и наблюдения. Они сумели просочиться даже руководство генерального штаба. Это о многом говорит. Неужели нашлись такие гниды, находятся и по сей день? Находятся. Жадность и алчность никуда просто так не исчезнет. Как хорошо не воспитывай подрастающее поколение. План Орион-184 предусматривал устранение силами специальных операций и спецназа СВР большей части демонических князей и принцев на Дране. Останутся лишь те, кто готов безоговорочно подчиняться Федерации, а не голосу падших древних. В любом случае пора нам становиться самостоятельной силой, ни от кого не зависящей. У меня вопрос. Подал голос мужик с нашивками спецназа службы внешней разведки. Каким образом мы устраним высших демонов? Ядерное оружие, генераторы ПСИ, излучение, в плане об этом ни слова. Из пола поднялись полки, оказавшиеся оружейными стеллажами. На них лежало ровно 16 предметов в форме вытянутого яйца, покрытых узорами из сварных швов. По крайней мере так показалось в начале. Оружие предтеч, кратко обозначается как подавитель, создает высокочастотные ПСИ, волны в виде узконаправленного потока, как радарный луч, в зависимости от настройки успешно поражает как восприимчивые КМ, полю формы жизни, так и земные организмы, выжигая нервные клетки. Представленные перед вами подавители, недоработанные опытные образцы, в связи с нехваткой времен придется использовать их. Эти штуки убьют высших демонов с первого раза, второй попытки в случае чего не будет. Абсолютных гарантий дать не могу, в крайнем случае, если подавители с модификантами не справятся, по району будет нанесен ядерный удар. Даю последний шанс отказаться от участия. Никто из присутствующих, включая синтетиков, не включил задний ход. Смерти люди не боялись, а машины просто не умеют бояться в привычном понимании данного термина. Когда выступаем? Сейчас, каждый получит координаты пунктов сбора, где вас будет ожидать остальная группа. На этом все, друзья, разбирайте прототипы и вперед. Странно, никаких кнопок. Может, на голос реагирует? Пока мы ехали через город к портальной станции, я вертел в руках выданное яйцо и пытался заставить его работать. Насколько понимаю, подавитель находится в свернутом состоянии, дабы при попадании в чужие руки им не воспользовались. Да почитай инструкцию, наконец, изобразила Гелла вздох. Афина передала тебе подробное руководство по эксплуатации. Инструкции для лохов, что ты пытаешься доказать? О, нашел. В корпусе из сверхпрочного углепластика мне удалось разглядеть круглые выемки, расположенные в так, чтобы к ним можно было прикладывать все 5 пальцев. Биометрический сканер, значит. Секунду спустя произошло чудо, что-то внутри щелкнуло и верхние половинки яйца разъехались в стороны, обнажив соединяющую их рукоять посередине. Сбоку на левой стороне зажегся голографический дисплей, показывающий заряд батареи и настроенную частоту импульса. Похожими пушками с плавными обтекаемыми обводами пользовались пехотинцы ИЛА. Генератор направленного ПСИ, излучение ручной, мощность аккумулятора 200 кВт, эффективная дальность поражения не более 100 метров, количество выстрелов при максимальной мощности 60, при минимальной 720. Оружие в первую очередь предназначено для уничтожения противника, способного аккумулировать в бою биоэфириную энергию. Ладно, ладно, убедила. На усвоение необходимой информации мне потребовались секунды, всего-то требовалось открыть загруженный в мозги файл и пролистать текст. Что ты опять делаешь? Покосилась на меня Гелла, не направляя на меня это. Угу. Я сделал пробный выстрел по своей напарнице, которая вела машину. Вопреки ожиданиям никаких спецэффектов, ни вспышки выстрела, ни шума, ни отдачи, единственное у меня зазвенело в ушах. Странное ощущение, отозвалась Гелла, как будто через меня прошло напряжение в 10 тысяч вольт. Согласен, то, что синтетик почувствовал информационно-энергетическое воздействие, действительно странно. Как такое возможно? Ты ведь не живая. В нейрочипе присутствуют органические компоненты. Думаю, в них дело. Если мой мозг реагирует на ПСИ-излучение, значит, мы только что получили косвенное подтверждение одной теории. Какой? Синтетическая жизнь, так же как органическая, имеет связь с ноосферой. Человеку или животному импульс сжег бы нервную систему. Твои действия нарушили технику безопасности. А если б поблизости в момент выстрела оказались гражданские? Ну я же посмотрел по сторонам прежде, чем пальнуть. Кретин. Планета Дран, Азракеш, вечный город. Скоро, уже совсем скоро, это будет нашим триумфом. Ты станешь новым богом хаоса, повелитель, не знаю, вероятность есть. В любом случае ни ты, ни я не будем обделены наградой. Нас ждут бесконечные завоевания, власть, сила, новые знания. Вы не зря страдали в заточении под землей. Каждое, даже самое незначительное событие есть часть огромной цепи, призванный привести нас к заветной цели. А Зенит, тебя волнует судьба этой девчонки, Гармирон, она выполнит свое предназначение и будет устранена. Такова воля ткачихи судеб. А Зенит нет места в новом будущем. И после того, что она сделала, сомневаешься в моих словах? Просто не понимаю, она ведь одна из лучших. Пусть не самая могущественная, зато прозорливая и превосходный лидер. Без нее наши легионы так и оставались бы толпой неорганизованных оборванцев. В этом и вся проблема. А Зенит чересчур коварна и не любит подчиняться. Она только и мечтает о том, как поместить меня, тебя, остальных демонопринцев в клетку и наблюдать, как мы умрем в агонии под воздействием подавляющего поля землян. Словно по волшебству озвученные Гнурдом мечты непокорной демонической княгини стали реальностью. Окружающее пространство наполнили губительные для любого демона эманации, стоящих на страже у входа в зал душителей скрутило от невыносимой боли. Высшие демоны тоже ощутили это, но излучение не могло их убить сразу. Что происходит? Демонопринц Гармирон Кровопийца, несмотря на недюжинную силу, упал на колени, не в силах сотворить и простейшую магию. Каждая частица эфира в радиусе километра распалась, ниоткуда стала черпать энергию. Земляне включили генератор. В посохе Гнурда еще оставалась сила, с помощью которой он собирался сотворить путь для отступления. Я не смог предвидеть это. Герольд Эйрис концентрировал улетучивающиеся остатки магии, однако закончить задуманное не успел. Сперва его плащ, а затем и плоть начали истлевать, обращаясь в пыль. Жуткий вопль умирающего божественного посланника разнесся по темным коридорам главной цитадели Вечного Города. Через мгновение в зале объявилась вооруженная группа из людей и роботов. Я думал, с главным злыднем Гнурдом будет разобраться намного труднее. Тварь попадает под категорию Архангел, если не Серафим. По идее такого ядерная боеголовка не сможет со стопроцентной вероятностью убить. Тем не менее ликвидация прошла без сучка и задоринки, и без того ослабленного подавляющим полем демона я упокоил единственным выстрелом из пси-пушки. Недавний союзник, издав оглушительный вопль, буквально на глазах обратился кучкой тлеющего пепла. Его посох с глухим стуком упал и закатился под стеллаж с демоническими фолиантами. Другой демонопринц беспомощно развалился на полу и стонал от боли. Согласно описанию, это Гармирон Кровопийца, четвертый по влиянию после Азенит на Дране. Внешне он представлял из себя худосочного гуманоида ростом в 3 метра с покрытой слизью розовой плотью одежды он не носил. На мерзкой роже вместо рта красовался набор щупалец. Ей-богу, материализовавшийся Ктулху из творчества Лавкрафта. Пришла пора платить по счетам, господа. Подойдя поближе к медленно издыхающему адскому отродью, я не смог сдержаться от злорадной ухмылки. Меня переполняло чувство превосходства и радость от осознания того, что Хаат ответит за содеянное. «Почему?» — выдавил из себя Гармирон. «Ты еще спрашиваешь почему? Думаешь, мы забудем и простим те миллиарды жертв, гибель цивилизации, случившиеся по вашей вине? Ошибаетесь, сколько веревочки не виться, а конец всегда один. Глупцы, с нами вы могли достичь величия, какое вам и не снилось. Пусть твои вонючие недобоги гниют дальше в бездне. Мне все равно, можете убить меня. Это не конец, в бесчисленных мирах есть другие наши собратья. Они найдут другой способ высвободить хаос. Придет день, и вы познаете гнев их. Мы будем готовы. А ты, дружок, не отделаешься легкой смертью. Транспортная команда в 2 минутах пути», — подтвердила Гелла. «Они просят нас обеспечить дополнительную защиту. Обеспечим». А в Вечном Городе тем временем начинались кровавые бои. Хаты с увлечением начинали резать друг друга и атаковать землян. С гибелью большей части демонопринцев князей относительный порядок в рядах искаженных мгновенно исчез. Только воля Гнурда и его подчиненных держала низших тварей в повиновении. Разномастные банды культистов и адских тварей сразу вспомнили о копившихся на протяжении десятилетий обидах. Безумная война про принципу «все против всех» выплеснулась на улице Вечного Города. Командование Федерации Надарани приготовилось к подобному сценарию заранее и предприняло меры по обеспечению безопасности своих граждан на территории хаоситов. Стратегически важные объекты землян, начиная заводами, заканчивая военными базами, превращались в неприступные для демонов крепости, напичканные автоматическими системами защиты и излучателями подавляющего поля. Любой искаженный, близко подошедший к периметру, немедленно уничтожался. Наблюдая за сумасшествием внизу из центральной цитадели, я не уставал поражаться, насколько жестоки хаты в отношении себе подобных, хуже дикарей. «Не находишь это ироничным?» — спросила Гелла, любуясь видом охваченного боями города. Что именно? Они столько кричали о своей цивилизованности, но после гибели их правителей не прошло и дня, как воцарилась кровавая вакханалия. Столько иррациональной жестокости. Теперь они показали свое истинное лицо. Я нисколько не удивлен. Багровые небеса над вечным городом расчертили туши десятков транспортных самолетов, выстроившихся в две широкие линии. По военным и гражданским сетям тут же пришло оповещение о проведении масштабной биологической атаки на столицу Дрона. Рекомендуется спрятаться в герметичном строении и без нужды его не покидать ближайшие часы. Самолеты распыляли в воздухе чрезвычайно токсичный для демонов метаболический яд на основе окиси этилена. ВХ или Зарин из-за особенностей биологии на них почти не работает, однако русские ученые подобрали соответствующий реагент. Похожая стратегия применялась на Дроне повсеместно. Крупнейшие города, ульи хаатов, превращались в гигантские могильники, смертность достигала 90%. Там, где эффективность газовых атак находилась под сомнением, в ход шло нанооружие, уничтожающее любую органику, до которой дотянется. Раи микророботов с отключенным ограничителями один за другим опустошали демонические логова. После их применения местность избавлялась от любого намека на биологическую жизнь. Федерация работала жестко и бескомпромиссно против вчерашних союзников. Славящиеся умением видеть будущее высшие демоны хаоса облажались по полной программе, не сумев предугадать наш ход. Предвкушение будущего триумфа затмило их умы настолько, что они проигнорировали знаки судьбы, если таковые имелись. Правду говорят, месть – блюдо, которое следует подавать холодным. Мы преподали сатанинским отродьям славный урок. Земля, Комсомольск, на Амуре, здание Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации. Получаю подтверждение по последней цели. Ургадас ликвидирован. Ну, это нужно потом отметить. Отныне мы, самостоятельная сила, которая ни перед кем не отчитывается, ни от кого не зависит, провозгласил глава службы внешней разведки. Как и прочие высшие чины, он в режиме реального времени следил за реализацией поистине грандиозной операции. Высших демонов хаоса, включая главаря Гнурда, ликвидировали быстро и без серьезных потерь со стороны Федерации. Осложнения возникли с Ургадасом Трехликим, успевшим отбиться от группы спецназа при поддержке модификантов и сбежать на Элитанию. К счастью, расквартированные там силы своевременно отреагировали, накрыв демонопринца ударом с орбиты. Рано праздновать победу, господа офицеры, у нас остается куча проблем в виде миллиарда одичавших демонов и искаженных на Дроне. Наши гарнизоны, промышленные объекты находятся в осаде, тысячи граждан нуждаются в эвакуации, линии снабжения переброшенных на Шелакх и Афилопсил фактически перерезаны. Части 12, ГО и 8, ГО армейских корпусов, 3 и краткая мобильная армия предоставлены сами себе, а доставка боеприпасов, запчастей, продовольствие космическими кораблями погоды не сделает, требуемые объемы несопоставимы с возможностями нашего флота. Кто ж знал, что все так получится? Об истинных намерениях Гнурда мы узнали в самый последний момент. Как считаете, не поспешили ли мы? Полюбопытствовал директор департамента специальных исследований. Стоило ли хаатам вообще мешать реализации их замысла? Вернер, тебе напомнить, какое говно они нам подложили в 17-м. Такие преступления не имеют срока давности. Я понимаю прекрасно ваше негодование, генерал, но давайте смотреть на ситуацию в глобальном масштабе. Допустим, мы одолеем Айкумену, добьем живых богов, но рано или поздно мы снова столкнемся с подобными им. Вам напомнить про Вселенский Союз или Конклав Эшних? Без союзного нам хаоса в классическом противостоянии с ними мы проиграем за счет малочисленности. Единственными вариантами останутся переселение в космос или тактика выжженной Земли. Вашими стараниями против нас теперь ополчатся помимо сил порядка еще и силы хаоса. Тебя вечно что-то не устраивает, старый нацист. По-твоему мы должны были простить и забыть? Да, хорошо, что не ты принимаешь решения. Лебедев никогда не скрывал своей неприязни к директору ЦИ из-за его прошлого. Свою карьеру оберштурмбанфюрер Вернер Шрайер начал в Анненербе в середине 30-х годов 20 века, благодаря определенным успехам в изучении паранормальных явлений был замечен иллюминатами и принят во внешний круг. Впоследствии немец разочаровался в атлантах, увидев в них не просвещенных мудрецов, а кучку сверхлюдей, жаждущих власти. Технологии древних вкупе с сакральными знаниями позволили победить саму смерть, Он научился при перерождении сохранять память о прошлых жизнях на поверхности. Возможно, Вернер Шрайер – старейший человек на Земле, видевший рассвет и закат множества империй, народов, культур, благодаря бесценному опыту Афина сделала его главой ведомства, занимающегося нетрадиционными исследованиями в области оккультизма, парапсихологии. Он как никто лучше знал, где заканчивается шарлатанство и начинается область непознанного. Я сужу, исходя из собственного опыта. Твой опыт в данном случае ничем помочь не может. Не обижайся, из тебя получился отличный организатор, специалист по парапсихическим феноменам, но фиговый политик. Хаос избавился бы от нас так же, как хотел прибить Азенит. Мы были для них расходным материалом, не более. Достаточно споров, оборвала Афина. Только что по моим каналам пришли данные о появлении на Гедоне источника маны колоссальной мощности, не могу определить класс. Вероятно, арбитр решил лично разобраться с доменом, раз он не справился. Лебедев присвистнул. У нас проблемы, срочно вызывай генерала Чина. Уже через секунду на экране появился командующий частями 8, Го-корпуса на Афилабе. Слушаю вас, центр. Срочно начинайте процедуру перенастройки домена. Перекрывайте все пути, ведущие на Гедонию. Вопрос жизни и смерти. Только Азенит может войти в контакт с устройством, а ей я б не стал доверять, особенно после того, что мы учинили на Дороне. Вариантов нет, или рискнем, или придется иметь дело с арбитром, предупредил Лебедев. Его аватар в данный момент готовится совершить переход с Гедонии. Арп, вот черт, сколько у нас времени? От 5 до 8 минут. Ваши части не выстоят в открытом бою с ним. Я немедленно прикажу начинать. В сопровождении взвода технопехотинцев и модификанта Азенит второй раз спустилась к домену. Отношение людей к ней резко поменялось после того, как стало известно о приказе Гнурда. Убийца не исполнил приговор. Однако какие-то нехорошие шевеления происходили, и генерал Чен, и его подчиненные выглядели серьезно озабоченным. Жаль, нельзя заглянуть в их разумы. «Давай», — командным голосом изрек модификант, — «время не ждет, только после того, как поясните о том, что происходит в последние сутки. Гнурт и его компания устранены, Даран погрузился в анархию, твои собратья нападают на нас и на друг друга. Из-за этого снабжение войск на Афилабе и Шелакхе затруднено». Довольно, подобного следовало ожидать. Удовлетворенно кивнула княгиня и направилась к торчащей из скалы части домена. Теперь можно со спокойной душой жить дальше, не боясь ударов в спину Гнурда, Ургадаса, Гармирана и прочих канувших в забвение мертвецов. Едва дотронувшись до поверхности устройства, Азенит испытала на себе воздействие чужеродного разума, несравнимого ни с чем ранее известным. Внутри домена обитала сущность, земляне назвали бы ее искусственным интеллектом, правда намного совершенным, нежели любое человеческое творение. Тетраузел 46329. Доступ разрешен. Манипулятор 3-й категории. Экстренные полномочия. Устройство установило прямое соединение с разумом Азенит, ясно дав понять, что выполнит любую команду. В незапамятные времена Аэрит Качиха судеб сошла в материальный мир и изменила протоколы безопасности для обеспечения доступа в будущем. Существа, несущие в себе следы воздействия хаоса, не уничтожаются, как должно быть, а наделяются правами администратора. Демонесса мысленно запросила пояснений насчет принципов работы домена и управления им. В ответ были получены горы информации. Машина древних нужна в первую очередь для поддержания работы межпространственных каналов, которые постоянно норовят утратить стабильность. Без доменов путешествия из мира в мир превратятся в трудное и опасное занятие. Создав из мешанины струнных червоточин, ведущих куда попало, прочную потальную сеть, предшественники провели своего рода сортировку похожих по условиям планет, тем самым они обеспечили распространение жизни по метакосмосу. Оказывается, мировое древо далеко не одно, а много больше. Домен показал Азенит самую подробную из существовавших карт мироздания, и даже она не являлась полной. Вселенная не имеет пределов. Подтвердить изменение параметров. Демонесса твердо решила соблюсти договоренность. Лучше быть на вторых ролях в составе Федерации, не имея врагов, чем на сотых подле богов хаоса с кучей конкурентов рядом. Подтверждение получено. Изменения в конфигурации Браны внесены. Разделить ветвь Лин пополам оказалось несложно. Азенит просто приказала домену закрыть порталы, связывающие Эйнышала Кхеофилоп с Гиданией. Отныне даже арбитру придется искать обходные пути через другие участки мирового древа. Разрыв соединения отозвался головной болью, вдобавок Демонесса испытывала сильный упадок сил. Дело сделано. А Зенит не удержалась на ногах и упала, модификант вовремя подхватил ее. В присутствии слуг подобное являлось бы недопустимым, демонический владыка не долен показывать слабость. К счастью, земляне относились к слабым более лояльно и не съедали их. Если ты обманула нас и выпустила стихию, разве земля разверзлась, небеса приобрели багровый оттенок, а из воздуха материализовались легионы демонов? Пока нет, можете быть спокойны. Хаос и падшие древние остались запертыми в своей реальности, если в кромке образуется хоть малейшая брешь. Уже сейчас вы, скорее всего, стали бы трупами. Истинных порождений стихии, обитающих в бездне, не остановят никакие договоры. Они – чистое воплощение безумия, сама противоположность жизни. Ты выполнила поставленные условия, значит, мы сдержим обещание и дадим тебе править Дараном единолично. Только есть одно «но». А Зенит насторожила последняя фраза. Какое? Как я и сказал, после смерти большинства высших демонов Даран впал в анархию, и для восстановления порядка пришлось прибегнуть к серьезным мерам. Кайрахос контролирует от силы 5-6% искаженных, и то в основном за счет личного авторитета. С остальными невозможно вести никаких переговоров, доводы разума тут не работают. Нам ничего не осталось, кроме проведения тотальных зачисток. Ожидая вспышки гнева у Азенит, солдаты отступили назад, а модификант на всякий случай начал аккумулировать энергию внутри собственного тела. Демонесса лишь покачала головой. Как я и сказала, подобного следовало ожидать. Неуправляемых сородичей так и так следует нейтрализовать, оставшиеся станут костяком моей новой империи. Рад, что ты понимаешь сложившееся положение. А как поступите с теми, кто избавился от влияния стихии? В ваших колониях и на земле обитает некоторое количество демонов, умудрившихся приспособиться к жизни без силы. Никто их не тронет. Дети не виноваты в том, что их родители скоты законченные. Вы все станете частью нашей цивилизации. D+5 после начала вторжения. Планета Гедония — столица. Я проиграл, наша судьба предрешена. Как какой-то мешок с мясом арбитр ощущал себя униженным и побежденным. Его переиграли жалкие ошибки природы. Такие же чувства он испытывал 4500 циклов назад после гибели 17. Арбитру повезло уцелеть лишь благодаря случайному стечению обстоятельств. Мир, где он находился, на целый век из-за возмущений в ткани мироздания оказался отрезан от путей мирового древа. Напротив, мы победили, стихия вряд ли когда-нибудь вырвется обратно. Не понимаю, атлантийцы хотели помочь демонам хаоса выпустить его в материальный мир. Скажем так, они одумались в последний момент. Из всех возможных вероятностей это была самой низкой. Я готовился к худшему. И что теперь? Они заполучили домен, контроль над ветвью Лин, а я потерял два мира и лучшие легионы. Это уже не мои заботы. Главная проблема решена, с остальным разбираться тебе. Ты ведешь в странную игру древней. Зачем вообще ты рассказал мне о домене, хотя знал, устройство захватит атлантийцы? Твои поступки противоречат сами себе. Вселенная пребывает в равновесии, любое чересчур серьезное вмешательство приведет к еще большей катастрофе. Я воздействую на события косвенно, стараясь нанести минимальный ущерб и обеспечить продолжение жизни как таковой в целом. Весь смысл заключается в ней. Опять говоришь загадками. Возможно, когда-нибудь поймешь. А пока в духовном отношении ты недалеко ушел от презираемых тобой мешков с мясом. Я тот, кто спасает этих глупцов от самоистребления. Ты просто алчная змея, жаждущая власти. А кто тогда ты? Предшественник исчез из пределов восприятия арбитра, поняв, что вопрос произнесен в пустоту. Аватара не стала терять время и исчезла в гигантском круге портала, отправившись на Торфал. Делать на Гедонии больше нечего, хватает других проблем с непокорными полубогами и конклавом Эшних. Планета Даран, Азра, Кеш, Вечный Город. Как легко, оказывается, вчерашние союзники превращаются в заклятых. Еще неделю назад мы стояли с хатами, заключали договора, а сегодня отстреливаем их словно бешеных зараженных. Улицы Вечного Города заметно опустели после газовой атаки, боевая химия убила 9 демонов и мутировавших под воздействием порчи существ. Уцелевшие затаились в башнях, построенных из застывших магматических пород, подземных катакомбах. Периодически недобитые банды культистов и демония совершают дерзкие вылазки, нападая на блокпосты, патрули, конвой. Отряды чистильщиков ежедневно обнаруживают и выжигают десятки гнезд с тварями, однако закончится все это очень нескоро. Площадь Вечного Города почти равна площади острова Сахалин, а население по приблизительным оценкам достигало 36 миллионов чудовищ. Легко подсчитать, сколько останется, погибни хоть 90% популяции, выручает то, что единой организации хааты не имеют. Их стаи, банды, культы воюют с нами и друг с другом, добывая жизненную эссенцию и свежий материал для жертвенных алтарей. Если обычный искаженный, то есть порожденный искажением мутант, способен протянуть без поглощения биоэнергетической составляющей других существ, демоны, далеко не всегда. Без свежих душ вторые дряхлеют, утрачивают силы и, в конце концов, погибают от истощения клыков и когтей более сильных собратьев. Исключение составляют черти, приспособившиеся жить безо всякой маны, таким кроме свежего мяса ничего не нужно, хотя об использовании магии приходится навсегда позабыть.